Всем здравия! Я Елена Андреева. Сегодня в гостях у Народного славянского радио и клуба «Мир Белсвет» человек с поистине звездным именем Юпитер. Юпитер, здравия тебе! Здравия, прекрасная Елена! Здравия, добрые молодцы и красные девицы! Асим Юпитер из рода Росенов, слово света несущих богов, и огонь освещающий правду о мудрости наших родов. Вот, и я поздравляю всех вас с наступлением утра Сварога, ибо оно настало, потому что последние 6480 лет по нашему славянскому календарю была ночь Сварога. Ну, для тех, кто еще не знает, я сейчас расскажу немножко, что такое сутки Сварога. Дело в том, что... Юпитер, а можно вначале немного рассказать о себе? Ведь у людей возникнет масса вопросов, откуда такой вот красивый молодец с таким вот именем. Расскажи немного о себе, давай познакомимся. Да, конечно, конечно, я расскажу. Вообще, я родился на Украине, живу в России последние лет 23. Вот, в 4 года сюда переехал. Вот, имя с рождения мое Кирилл, а Юпитер – это духовное мое имя, которое я получил впоследствии, после того, как познакомился и с Бабой Ягой, прошел, скажем так, через ее избушку с курьими ножками, в новую сказку вошел и проснулся для того, чтобы рассказать и поведать миру о том, что наступило утро и что время объединяться нам всем пришло. Вот. И на ментальном, и на духовном, и на телесном, ну, на всех уровнях. И откуда, вот оттуда и началось твое изучение буквицы и ее дальнейшее взаимодействие да, да, да. с ней? Вот с тех пор, это буквально где-то лет 6-7 назад, во мне внутри открылась эта, вот пробудилась родовая память, она активировалась, как бы, и буквица начала приходить. Она просто приходила в качестве каких-то осознаний, провидений или открытий, вот, и... Плюс на то время появился очень большой интерес становления на духовный путь и путь вегетарианства, путь праведности, путь доброты и честности. И вот с того момента вот для меня это был такой, скажем так, какой-то ключевой момент вот, знакомства вот как раз и с славянством и пробуждение себя как Юпитера. Интересно, а как вот семья, близкие отнеслись к твоему вот такому вот быстрому перерождению, скорому, скажем так? Ну, они как бы, это все было плавно, постепенно, вот, поэтому они как бы так, ну, в целом... Поддерживают да, тебя? Да, в целом очень даже спокойно, потому что как бы если сначала они смотрели немножко с такими большими глазами, что он за славянство что-то говорит, про какую-то буквицу, он там мясо не ест, алкоголь не пьет, слишком какой-то правильный, слишком много улыбается, и вообще что-то он там непонятное нам такое рассказывает. Вот. А сейчас очень даже хорошее отношение у меня с родителями, все понимают, что это на самом деле очень это важно, нужно, да, пробуждение. Это нужно, и понимание, оно, чем больше в мире понимания, тем лучше мы все живем, и тем наша жизнь более гармоничное становится понимание, особенно от понимания нашего языка, который все больше и больше после наступления ночи он восстанавливается и объединяется, потому что мы сейчас имеем такую ситуацию в мире, что у нас множество языков, у нас множество разделений на разные народности, хотя все едино. И язык изначально он был един, язык нашей белой расы, да, белых людей. И также и народности, да, у нас все же едино, древо рода наше. 4 рода, кореглазые, сероглазые, голубоглазые и зеленоглазые, получается, харицы, дарицы, росены, светорусы. Вот. И мы же, наше древо, оно изначально едино, и сейчас у нас как бы много разделений, и там и в Америке, и на других континентах много белых людей, которые вроде как и белые, но как бы не славяне. Ну, по крайней мере, думают так, ну, да? Это вот языковые разницы, вот барьер вот это из-за того, что как раз и, ну, происходит, что они думают о себе как бы так по-другому, разделение. А сейчас все объединяется, и язык тоже объединяется. Все языки белой расы как раз произошли от буквицы, поэтому мы с вами на пороге величайших событий. Хорошо, замечательно. И тогда начинай рассказ о том, как пошли твои вот эти вот первые шаги, во что они переросли далее? Да, изначально, конечно, большой опыт и, на самом деле, интерес к буквице у меня проявился с тех пор, как я и увидел лекции Андрея Ивашко по буквице и Ивана Царевича, и в то время буквица сама уже начала открываться для меня. И для меня большим вопросом на тот момент, еще буквально, может, лет 5, может, 4 назад, был вопрос уникального звучания буквицы. Я вот все думал, что вот буквиц, да, их 49, это прекрасно, чудесно, с образами как-то вот за несколько лет разобрался, как-то вот собрал в голове целостную картинку, а вот с уникальным звучанием были вопросы, потому что как бы, ну, я вот и на конгрессе по буквице задавал тоже этот вопрос, и в школе буквицы РФ на сайте тоже как-то задавал, но не получил на него соответствующего ответа. И это привело меня к своему внутреннему исследованию разных языков и вообще погружению в буквицу, познаванию вот этих глубинных образов, чтобы сопоставить и собрать целостную картинку уникального звучания каждой буквицы, что, конечно, у меня на самом деле получилось. И вот в своей книге, которую вот я написал буквально, может, месяц назад, вот здесь вот представлено уникальное звучание каждой буквицы, которое можно вот ознакомиться с ним, ну и, конечно, с образами. Также вот структурировал по таблицам вот все гласящие буквицы и согласующие, как они идут вот по группам, да, разделяются. Потому что у нас вот в русском языке столько правил употребления разных слов, именно потому что у нас не хватает буквиц для написания этих слов. Звучания остались, и даже вот и в белорусском еще больше, да, звучания остались различных звуков, которых сейчас нет в русском языке. Но вот основные какие-то правила из-за того, что как раз не хватает буквиц. Вот мы, например, пишем слово какое-нибудь там, Емеля, например. Вот у нас первая и третья буква будет одна и та же. Е и Е. Но произносить мы их будем по-разному. Первая как Е, как Е. А третья вот, после буквы М будет как Э. Ме, Э. Вот в буквице древнеславянской у нас будет две разные буквицы на этот счет. То есть Е, буквица Еда. Вот я сейчас покажу. Вот у нас есть такой вариант буквицы. Вот буквица Еда, Е, а Эсм, Э. Это у нас буквица уже, вот, буквица Эсм. То есть Емеля будет писаться через разные буквы. Первая Е, вторая Э. А в русском языке будет одна использоваться, да? И в зависимости от положения в слове она будет менять свое звучание. Что, конечно, тоже и на психологию людей очень влияет, потому что очень важно вот понимать, что гласящие, в особенности буквицы, это они как проявление мужское, согласующее женское. И вот занимаемое положение, как и занимаемое положение в обществе любых мужчин, оно должно быть твердым, вне зависимости от обстоятельств, положения. Мужчина всегда должен проявлять себя как мужчина. А вот такие вот положения в языке, они как раз тоже программируют на нечто противоположное. Поэтому вот сама буквица, она в себе хранит вот эти вот тайны, секреты самой жизни, того, что всегда стоит оставаться самим собой, вне зависимости от того, как не складываются обстоятельства. Проявлять доброту, вне зависимости от того, как там, кто чего. Да, слова не мальчика, но мужа, это точно. Ты сказал, что разделил на подгруппы вот определенные. Да, да, можешь, да, как-то подробнее немножко, конечно, об этом? Конечно, конечно, конечно. Я бы вот, конечно, вот если бы как-то, может, доска, я бы нарисовал. Но я сейчас просто покажу вот из своей книжки. Вот у нас таблица согласующих буквиц, где у нас все буквицы вот согласуют, распределены по категориям. То есть у нас и звонкие, и глухие. Это Б, П, В, Ф, Г, К, Д, Т, Дж, Ч, Дз, Ц, Ж, Ш, З, С, Г, Х. Ну и так далее. Кси, Пси, да. Л, М, Н, Р, И, Ф, С, Фита. Вот, ну, это вот согласующие буквицы, то есть они в этой таблице расположены именно таким образом, чтобы было соответствие. То есть есть у нас звонки, там В, есть Ф, есть Г, есть К, есть Дж, есть Ч. Юпитер, расскажи, вот ты открывал это сам вот через потоковое состояние или все-таки опирался на какие-то базовые знания русского языка, которые есть? Вот понять, чтобы буквицу, особенно в ее написании и уникальном звучании нужно выйти за рамки мышления русского языка. То есть наш язык, особенно первопричинный язык, вот именно буквица древнеславянская, она содержит в себе намного больше звуков и буквиц, в отличие от русского языка. Ну, русский язык, он такой же обломок, скажем так, единой матрицы, как и белорусский, украинский, там, греческий, английский, литовский, польский, шведский и так далее. Вот. Но просто русский, украинский, белорусский, они как бы наиболее сохранили целостность относительно буквицы. А вот в белорусском языке там у них еще больше сохранило даже, чем в русском. То есть у них звуки «дж», там, «в», вот это «в», «у» краткое у них вот это вот есть. С птичкой такая. И многие другие тоже слова с использованием более как бы расширенной, да, звуковой палитры. И исследуя уникальное звучание каждой буквицы, я опирался не только на внутренние какие-то переживания и озарения, но и плюс, конечно, на филологические такие исследования различных языков, и белорусского в том числе. Он белорусский, кстати, отмечу, очень язык правильный, да, то есть как пишется, так произносится, плюс там еще сохранилось множество звуков, тех, которые сейчас не используются в русском языке, но когда-то они все были в нашей первозданной речи. Да, вот таблица гласящих буквиц, вот есть у меня такая, здесь тоже вот все гласящие буквицы представлены вот в такой табличке, у нас просто... Сейчас в русском языке такая ситуация, что вот ежейная группа звуков, которая вот тут представлена, она у нас практически отсутствует. Но отсутствует в написании. В звучании она имеется, да, то есть, вот, например, вот у нас есть открытая группа звуков. А, О, У, Э, И. Ну, открытая, это певцы в особенности знают эти звуки. А, О, У, Э, И. А... Вот, и эти же самые звуки, скажем так, они просто через особую призму, они превращаются в группу ижейную и ежейную. То есть, это вот, если буква А, то ижейная группа, есть соответствующий звук, будет Э. А ежейная Я, то есть А, Э, Я, О, Э, Ё, У, И, Ю, И, И, И, Э, Э, Е. И вот за счет вот этих вот различных вот трех, да, видов групп гласящих буквиц у нас есть возможность писать в любом слове именно вот буквицу такую, которая соответствует ее уникальному звучанию. То есть вне зависимости от положения в слове всегда читается одним определенным образом. И это как раз и позволяет нам понимать друг друга без... инакомыслие, то, что один сказал одно, а другой другое. Вот буквица, она гениальна тем, что как пишется, так и читается. Как читается, так и произносится. И только так. По-другому написание, вот, другого варианта нет. То есть в этом она и гармонична. Ну, немного позже ты нам продемонстрируешь, как обещал, как звучат эти буквицы. Да? Конечно. А сейчас я знаю, что ты еще и написание буквицы разработал как-то. Да-да-да, вот у нас стандартная, ну, как бы так, старославянская такой вариант написания, вот имеется и в интернете, и во многих других источниках, вот древнеславянская буквица. Это вариант написания, если мы будем писать его плоским пером, либо каким-то гусиным пером, чем-то плоским, то, что позволит нам этой плоскотой, ну, плоскостью этого стержня создать вот эти вот грани, трехмерный объем, да, вот этих буквиц. Но иногда бывают такие ситуации, когда у нас, ну, не всегда с собой есть плоское перо или гусиное перо, да, что-то. И в этот момент нам очень полезно будет написать, например, если у нас есть ручка с собой или карандаш, вот линейное написание буквиц. Вот я разработал такой, скажем так, концепт линейного написания буквицы. Вот в двух вариациях. Одна вот основана на кругах, то есть, ну, по сакральной геометрии они все основаны. Ну и вот на кружочках таких, вот, на овальчиках, которые символизируют собой дуальность, ну, двоичность. Это как из единого яйца рода, вот, Я бы сказала, мир, что праве, на восьмерку мир, это похоже, как восьмерка. Или как восьмерочка, да. Вот. И вот эту букву легко вписать и как в круги, так и в квадраты. Она идеально подходит для писания и в клеточках, в тетради очень удобно писать. Ну и вообще любым ручкой, либо карандашом, вот, написание такое будет отлично. И причем даже по смыслу тут тоже эти кружочки имеют свой тоже смысл на самом деле. Вот. Ну и второе начертание, это вот такое вот линейное тоже, на квадратах основанное, то есть это более такое резкое, ломкое, скажем так, вот на, тетрадки, на геометрии, геометричное как, очень такое. Напоминает для первого класса тетрадки, вот такие в косую линейку. Ну да-да, вот, кстати, вот тетрадка в косую линейку будет наиболее удобно писать вот такой вот вариант написания буквицы. Вот, так что... Можно вот эти вариантики посмотреть у меня в школе живой буквицы вот ВКонтакте, чтобы вот запомнить как-то, осознать, прочувствовать и потренироваться. Самое главное, что писать уже самому, чтобы это было удобно и интересно. Потому что использовать все буквицы в написании намного интересней и удобнее. Что самое главное, буквица-то она же для того, чтобы было удобно. Вот я и хотела спросить, для чего это вообще нужно знать буквицу? Это столько много материалов. Вот твоя версия. Много об этом говорят. Да вот, твоя, вот. Просто вот дело в том, что это как одна из граней познавания, одна из граней извлечения информации. Любое слово, которое мы с вами слышим в информационном пространстве, оно может быть нами считано согласно вот образам древнеславянской буквицы. Какая бы ни была эта речь, откуда бы вы ни увидели, ни услышали это слово, все можно декодировать через матрицу вот древнеславянской живой буквицы и через эти родные образы. Суть как раз буквицы, как и образование, да, в целом, и в прошлом, и сейчас, и в будущем тоже, в том, чтобы передать единственную целостную картину мировосприятия, плюс образы каждого звука, который мы с вами произносим. И у наших предков не было словарей, которые мы сейчас используем. То есть сейчас люди вместо того, чтобы считывать смыслообраз глубинный по буквице любого слова, которое приходит на ум, человек лезет в словарь, ну, открывает словарь и считывает уже готовое понятие этого слова. Хотя не факт, что это понятие этого слова всегда совпадает с глубинными образами, заложенными в буквице. Зачастую сейчас, в последнее время, эти даже смыслы могут быть крайне противоположными. К примеру, вот слово «убого». Вот «убого» – это как, по-вашему? «Убого». «Убого», да. Да. То есть это искаженный смысл, который нам дали. Вот, да, да. «Убого»? Да. Как это «убого»? Конечно же, божественно. Как еще может быть «убого»? А сейчас вот в словарях у нас открываешь так, убого, физический недостаток, ла-ла-ла-ла-ла-ла, плохо. И думаешь, ага, что-то плохое вообще. А по факту вот буквица нам дает понимание исконное, глубинное, сразу в глубину, без вот этого того, кто что думает об этом слове. Прям сразу в глубину, просто оп, и все. И нам уже не нужен никакой словарь. Мы попали в какое-нибудь интересное место там, ну... Допустим, там тоже такие же белые люди, мы их не знаем, может, диалекты у нас какие-то разные, может, и нет, может, они тоже изучали буквицы, но они говорят, и мы их понимаем, потому что у нас есть буквица. Это как уникальный декодер смысла образов, которые мы можем считать с любой слышимой и написанной нами речи. Как интересно. А вот эти вот чудесные кубики, они тоже как-то с этим связаны, тоже помогают эти образы? Да, конечно, считывать. Конечно. Кубики – это как и тренажер, и как игра. Вот, к примеру, сейчас я держу в руках волшебный буквик, вот я его так назвал. Это вот трехмерная модель древнеславянской буквицы, да, вот кубическая, на каждой из граней которой разного цвета буквица. Вот, и суть этой игры, ну, понятно, что в собранном состоянии она как бы не особо представляет особый, скажем так, интерес, что с ней делать. Ну, просто стоит на полочке. А если ее разобрать, вот она же крутится, это же кубик Рубик. Кто собирал кубик Рубик, он знает, вот, что можно его разобрать в разных положениях. Вот. А вот собрать это уже составит определенное внутреннее, как бы, тренировку. По мне, так даже разобрать это тоже нужно подумать, как еще это все перепутать, крути. Вот, а по факту, это вот кубик, волшебный буквик, суть этой игры в том, чтобы собрать единую целостную матрицу из разрозненного состояния. Это вот такой сценарий, который мы сейчас проживаем с вами на планете. Вот у нас сейчас происходит то, что у нас много языков, много различных звучаний, хотя буквицы одни и те же. Вот, вроде бы там в русском, там в английском, белорусском, да, где-то вот. Что-то похожее, да? Но где-то одна буква перевернута, где-то вот так, где-то она читается вот так, где-то по-другому. И из-за этого множество различных вариаций одного и того же слова в разных языках. Нету единой образности, как и, собственно, единого понимания, да, целого. Что такое я, кто такой, ну, кто такой я, что есть мир, куда мы идем, что мы созидаем. А вот буквица вот как раз вот в этой игре позволяет научиться из разрозненного состояния смешанных буквиц собрать и кристаллизовать единственную целостную картину. Так это и получается, внутри, собирая вот, да, буквицы, внутри себя, да, сам гармонизируешь, себя собираешься, да? Да. Они вот одинаковые или чем-то отличаются? Нет, это вот волшебный буквик, он для волшебников, для мужчин. Он как раз вот для того, чтобы собирать целостную картину и передавать ее женщин. Вот женщинам, да, обучать их, делиться с ними. Вот, а вот это вот уже читай буквик. Это вот для женщин, для волшебниц, для светлых ведьм, да. Этот буквик, он немножко отличается. Здесь суть этого буквика, чтобы собрать. А этот, он собран, в принципе, всегда в любом из положений. Он уже собран, просто в разном порядке. И этот порядок тоже имеет, скажем так, особое значение, потому что с помощью этого буквика, я его назвал «читай буквик», можно научиться читать по образам то, что хочет нам поведать Вселенная через этот кубик. То есть это как инструмент для взаимодействия со Вселенной, с подсознанием, да, с нашим родовым сознанием через вот этот инструмент. С помощью него можно как собирать какие-то слова, предложения, плюс также гадать, к примеру. Вот я и хотела сказать, буквике. Что можно, наверное, задать вопрос, да, и получить вопрос. Ответ. Да, определенно. Кубик. Задать вопрос, покрутить с закрытыми глазами 33 раза, сформулировать, визуализировать, и оп, и все, и можно читать. Вот уже различные, вот у меня есть в группе различные схемы, тоже как вот читать этот буквик. Вот если горизонтальный, это у нас будет, да, материальный какой-то план, если вот вертикальный, это уже какой-то духовный план, да. Ну и различные тоже схемы, свастичные схемы прочтения, тоже вот такие крестовые схемы прочтения. Все это есть. Единственное, просто вот тоже стоит просто как понять, да, вот структуру, она же структура, в принципе, везде более-менее одинаковая, даже в буквице или там в нашем человеке, да, или просто в трехмире, вот, да, вот у нас по вертикали у нас идет и как и духовный план, так и вот наше трехмирье, навь, явь и правь, а слева направо у нас идут как вот начало, да, или прошлое, там, настоящее, будущее, или вот мысленный план, да, явный, и вот будущее какое-то уже материальное. И вот в соответствии с вот этими, ну, даже более-менее обобщенными такими понятиями о нашем строении мироздания, вот буквица тоже, она вписывается идеально в эту структуру. Вот, поэтому... А инструкции-то прилагаются какие-то? Да, инструкции, в принципе, есть, но как, по большому счету, ну вот волшебный буквик, его вот инструкция, ну, брать и собирать, что-то. Разобрали. Собираем. Сначала учимся вот первую, да, вот сторону собирать, держимся. Это получается, идет обучение, ну вот и для мужчины, да, очень важно, что каждое действие, оно влияет сразу на несколько граней, сразу на несколько аспектов жизни. И это вот собирание этого буквика учит тому, что каждое последующее действие и в дальнейшем идет как бы игра на усложнение, и все больше и больше нужно осознавать, что каждое наше действие, каждое наше слово в особенности влияет на весь окружающий мир. Вот это очень важно знать, особенно мужчинам. Конечно, ибо слово наше твердо. Поэтому всегда осознанное говорить. И в этом нам помогает, конечно, вот древнеславянская буквица живая, которая и отвечает нам на самый главный вопрос, да, а как это правильно говорить, что значит правильно. А это вот и значит, что вкладывать глубинный образ и глаголить осознанно, сотворяя добро. Юпитер, ну вот ты сам очень много чего открыл. Ты как делишься своими вот этими открытиями? Ну, помимо того, что вот сегодня пришел Народное славянское радио. Да, да, я просто, ну, скажем так, в начале своего духовного пути в каком-то плане. Ну, все только начинается в каком-то плане. Да, у нас всегда что-то новое позади, за каким-то окончанием всегда есть начало чего-то нового. Вот, а... Я сейчас пока что, вот у меня есть группа ВКонтакте, школа живой буквицы, вот заходите все, кому интересно. Там можно ознакомиться с электронной версией моей книги, которую я написал. Вот, также плюс заказать пока еще можно по привлекательной цене до того, как я еще не издал основную партию этих книг. Вот, ну и сейчас планирую проводить у нас... Сформировалась команда. Вот у нас же ответственное мероприятие «Утро Сварога». Оно уже наступило. Поэтому пришло время, чтобы всем об этом рассказать. И вот мы с моей командой во главе со мной вот сейчас организовываем по нашей прекрасной матушке России чудесные фестивали, которые будут называться «Утро Сварога». Вот сейчас мы в Курске организовали фестиваль. Вот там открылся славянский центр «Светоч» буквально вот недавно. Мы там организовываем сейчас фестиваль 29 и 1 марта пройдет вот это как с наступлением весны. Наступит утро Сварога, все более и более будет наступать. Да, и вот 2020 год у нас очень знаменательный, он принесет нам, я уверен, множество очень кардинальных изменений к лучшему, потому что утро все больше и больше настает, солнце все больше встает, светлые силы все больше проявляются, все больше объединяют наш мир через музыку, через лекции, через взаимодействие на всех уровнях. Вот да, так. Вот что касается музыки, мы продемонстрируем нашим слушателям и зрителям о том, как звучит буквица. Угу. Вначале немного расскажи, вот как ты к этому пришел и... Ты играл, раньше занимался музыкой. Да, на самом деле я уже около 10 лет играю на гитаре, вот, ну и пою, конечно, тоже. Вот, и в музыкальных коллективах различных участвовал, и сам сейчас пишу песни. Вот у нас сейчас музыкальный коллектив называется «Сфаор». Вот, мы там поем песни, ну, как... сейчас вот записали альбом недавно, вот, и как раз вот на фестивале там тоже будет наша музыка, можно будет послушать, вот. А так, ну, у меня и дедушка мой пел, играл, и отец, и прадед, и, ну, скажем так, это родовое дело. Вот, ну и по стихии я огонь, поэтому мне светить, освещать. Ну и талантливый это... человек, талантлив во всем. Конечно. Ну, а сейчас, наверное, приступим к самому сюрпризу. А. Боги веди глаголи добро, эст эсм живот, дело земля, иже енить, ервика. Ко люди мыслите, наш он покой ерицы, слово твердо, у ферт хер. Пять, йонь, Ярь еду ум ин инди юта кси пси вита уижица аэжа. Могу что-то свое исполнить или... Зима, мама, белым нежным снегопадом заметает листопады, падающие с осени. Зима, мама, всех дорог нам не надо, заметай неустанно все, что нам не нужны. Мы выбрали одну, и мы идем по ней через белый снег, не считая дней. Мы идем по ней, а белый снежный змей выложил тропу из тысячи полей. Зима, мама, белым нежным снегопадом заметает листопады, падающие с осени. Зима, мама, всех дорог нам не надо, заметай неустанно все, что нам не нужны, не нужны. Снегом белым мы с тобою друг согреты, вьюга завывает где-то, где-то не там, где мы. Свет снега белой пеленой одеты, мы идем по нашему пути. Зима, мама, белым нежным снегопадом заметает листопады, падающие с осени. Зима, мама, всех дорог нам не надо, заметай все пути, по которым нам довелось пройти. В счастье, в радости. Благодарю тебя, Юпитер, во благо, за то, что поделился сегодня с нами своими знаниями, открытиями, своими замечательными песнями. Во всеобщее благо и счастье, да будут счастливы все живые существа во всех мирах. Ура! Это Народное славянское радио. Я Елена Андреева. Напомню, что сегодня мы беседовали с человеком, который огненный, идущий, ищущий, со звездным именем Юпитер. Пусть звезды тебе благотворят, светят своим светом на твоем пути, и рода твои тебе помогают. Благодарю. Слава родам нашим. Слава. Ура. Быть добру. Славлю силу трав, матушки земли, данных в пищу нам да во здравии. Живою полны соками любви, да насытят нас, да, твои плоды. Живою полны соками любви, да насытят нас, да, твои плоды. Да, твои плоды. Ом дари дари даро, дари добро, ом дари дари даро, пой и весело, ом дари дари даро, что сердцу любо, ом дари дари даро, даля мира чудо, ом дари дари даро, твори добро, ом дари дари даро, пой и весело, ом дари дари даро, что сердцу любо, ом дари дари даро, даля мира чудо. Для мира чудо. Мать сыра земля наша родная, ты цвети лугами просторными, радости тепло, ом да согретая, батюшки ярилы пресветлого, радости тепло, ом да согретая, батюшки ярилы пресветлого. Ом дари дари даро, дари добро, ом дари дари даро, пой и весело, ом дари дари даро, что сердцу любо, ом дари дари даро, даля мира чудо, ом дари дари даро, дари добро, ом дари дари даро, пой и весело, ом дари дари даро, даля мира чудо.